Глава 7. На пути к майору. «Да», — сказал Бенджамин, — «это действительно совпадение. Однако...» Он остановился и взглянул на меня, как будто не решался высказать то, что у него было на уме. «Продолжайте», — сказала я. «Однако я не вижу в этом случае ничего подозрительного, друг мой», — продолжал он. «Напротив, я нахожу совершенно естественным, что муж ваш, приехав в Лондон, посетил одного из своих друзей. Столь же естественно и то, что мы на пути ко мне проехали по Vivian Place. Вот как, по моему мнению, следует смотреть на этот случай. Что скажете вы?» «Я уже сказала вам, что мой ум в ненормальном состоянии, и все, что делает мой муж, кажется мне подозрительным. Я говорю, что он имел какую-нибудь особую причину для посещения майора. Это необыкновенное посещение. Я твердо убеждена, что это необыкновенное посещение». «Однако не приняться ли нам за наш обед?» — сказал Бенджамин покорным тоном. «Вот баранья нога. Самая обыкновенная баранья нога. Находите вы в ней что-нибудь подозрительное? Нет? И прекрасно. Покажите, что вы доверяете баранине. А вот вино. И в этом кларете, Валерия, нет ничего таинственного. Я готов присягнуть, что это самый обыкновенный виноградный сок. Если нельзя верить ни во что другое, будем верить в виноградный сок. За ваше здоровье, друг мой». Я подделывалась под шутливый тон старика. Мы ели и пили, и говорили о прошлом, и некоторое время я была почти счастлива в обществе старого друга моего отца. О, если бы я была стара, если бы я покончила с любовью, с ее неизбежными страданиями, с ее мимолетными наслаждениями, с ее жестокими утратами, с ее сомнительными приобретениями. Последние осенние цветы на окне грелись под последними лучами осеннего солнца. Маленькая собачка Бенджамина спокойно наслаждалась на ковре своим обедом. Попугай в соседнем доме весело выкрикивал что-то. Я не сомневаюсь, что быть человеком — великое преимущество. Но не завиднее ли иногда участь животных и растений? Мой отдых был непродолжителен. Прежнее беспокойство скоро овладело мной опять. Я встала и простилась с Бенджамином. «Обещайте мне, друг мой», — сказал он, отворяя мне дверь, «что вы не сделаете ничего опрометчивого». «Опрометчиво ли будет отправиться к майору Фитцдэвиду?» — спросила я. «Да, если вы отправитесь одна. Вы не знаете, что он за человек. Вы не знаете, как он примет вас. Поручите мне повидаться с ним и, так сказать, проложить путь для вас. Поверьте моей опытности, друг мой, в таких делах необходимо действовать как можно осторожнее». Я подумала. Из уважения к моему другу я обязана была подумать, прежде чем отказаться от его предложения. Размышление заставило меня решиться взять ответственность, какова бы она ни была, на свои собственные плечи. Хороший или дурной, добрый или злой, но майор был мужчина. Влияние женщины было надежнее в таком деле, какое я имела в виду. Но объяснить это Бенджамину, не рискуя оскорбить его, было бы нелегко, и я попросила его побывать у меня на другой день утром, чтобы потолковать о его предложении. Очень ли унизительно будет сознаться, что втайне я решила не откладывать свидание с майором до следующего дня? «Не делайте ничего опрометчивого, друг мой, ради своих собственных интересов. Не делайте ничего опрометчивого», — повторил Бенджамин, провожая меня. Я застала Юстаса, ожидающим меня в нашей гостиной. Его расположение духа, по-видимому, прояснилось с тех пор, как мы расстались. Он подошел ко мне с открытым листом бумаги в руке. «Я покончил со своим делом раньше, чем ожидал», — сказал он весело. «Сделала ты свои закупки? Свободна ты?» «Я уже привыкла, да простит мне Господь, не доверять его припадкам веселости». Я спросила: «Ты хочешь сказать, что освободился на сегодняшний день?» «На сегодняшний, на завтрашний, на следующую неделю, на следующий месяц, на следующий год и так далее», — отвечал он, порывисто обняв меня. «Посмотри». Он показал мне открытый лист бумаги, который держал в руке. Это была телеграмма, уведомлявшая капитана яхты, что мы решили вернуться в Рэмсгейт в этот день вечером и что мы готовы отплыть в море со следующим приливом. «Я ждал только твоего возвращения, чтобы отправить телеграмму», — сказал он. Он перешел на другую сторону комнаты, намереваясь позвонить. Я остановила его. «Боюсь, что мне нельзя ехать сегодня в Рэмсгейт», — сказала я. «Почему это?» — спросил он внезапно изменившимся, резким тоном. «Это может показаться смешным, но он действительно поколебал мою решимость отправиться к майору Фитцдэвиду, когда обнял меня. Его ласка смягчила мое сердце и едва не соблазнила меня покориться. Но зловещая перемена в тоне его голоса сделала меня другой женщиной. Я почувствовал опять и сильнее, чем когда-либо, что в моем критическом положении бесполезно было оставаться в бездействии и хуже, чем бесполезно, отступать назад. «Очень жаль, что мне приходится противоречить тебе, но я не могу, как я уже сказала тебе, в Рэмсгейте быть готовой к отъезду по первому слову», — ответила я. «Мне нужно время». «Для чего?» Не только его тон, но и его взгляд при этом втором вопросе потрясли меня до глубины души. Он пробудил во мне, не знаю как и почему, острое чувство оскорбления, которое он нанес мне, женившись под чужим именем. Опасаясь сказать под влиянием этого чувства что-нибудь слишком резкое, что-нибудь такое, в чем мне пришлось бы раскаяться впоследствии, я не сказала ничего. Только женщины могут понять, чего мне стоило промолчать. Только мужчины могут понять, как раздражительно подействовало мое молчание на мужа. «Ты говоришь, что тебе нужно время», — повторил он. «Я спрашиваю тебя, для чего?» Мое самообладание, доведенное до крайнего напряжения, изменило мне. Резкий ответ вырвался из моих уст, как птица из клетки. «Время мне нужно для того, чтобы привыкнуть к моему настоящему имени», — сказала я. Он бросил на меня зловещий взгляд. «Что это значит?» «Ты знаешь, что это значит. До сих пор я думала, что я миссис Вудвилл. Теперь я узнала, что я миссис Маккаллан». Он отшатнулся от меня, как будто я ударила его. Лицо его покрылось такой смертельной бледностью, что я со страхом ждала, что он упадет без чувств к моим ногам. «О, мой язык, зачем я не удержала мой зловредный женский язык?» «Я не ожидала, что испугаю тебя, Юстас», — сказала я. «Прости меня, пожалуйста», — я сказала это, не подумав. Он нетерпеливо махнул рукой, как будто мои извинения раздражали его, как докучливые летние мухи. «Что еще ты узнала?» — спросил он тихим, строгим голосом. «Ничего, Юстас». «Ничего?» — он подумал и утомленно провел рукой по лбу. «Ничего, конечно», — прошептал он, — «иначе она не была бы здесь». Он устремил на меня пытливый взгляд. «Не повторяй никогда того, что ты сказала сейчас», — продолжал он. «Ради себя самой, Валерия, и ради меня не повторяй этого никогда». Он замолчал и утомленно опустился на ближайший стул. Я, конечно, слышала предостережение мужа, но оно не произвело на меня такого впечатления, как предшествовавшие ему слова. «Ничего, конечно, иначе она не была бы здесь». Значило ли это, что если бы я узнала что-нибудь, кроме того, что узнала об имени, то не возвратилась бы к мужу? Это ли хотел он сказать? Неужели тайна, которую он скрывал от меня, была так ужасна, что могла разлучить нас сразу и навсегда? Я стояла перед ним молча, пытаясь найти ответ на эти вопросы в его лице. Как красноречиво было оно, когда он говорил о любви. Теперь оно не сказало мне ничего. Он просидел несколько минут, не глядя на меня, погруженный в свои мысли, потом встал и взял шляпу. «Друг, одолживший мне яхту, в настоящее время в Лондоне», — сказал он. «Я пойду к нему и скажу, что наши планы изменились». При этих словах он разорвал телеграмму с видом угрюмой покорности. «Ты, очевидно, решила не ехать со мной», — продолжал он. «Так лучше отказаться от яхты немедленно, как ты полагаешь?» Тон его был почти презрительный, но я была слишком встревожена, чтобы принять это к сердцу. «Поступай, как знаешь, Юстас», — сказала я грустно. «Не все ли равно? Пока я лишена твоего доверия, где бы мы ни находились, на суше или на море, мы не можем быть счастливы». «Мы могли бы быть счастливы, если бы ты способна была обуздать свое любопытство», — сказал он резко. «Я думал, что я женился на женщине, свободной от пороков, свойственных ее полу. Добрая жена не стала бы мешаться в дела мужа, в такие дела, до которых ей нет никакого дела». Тяжело было стерпеть это, однако я стерпела. «Разве мне нет дела до того, что муж женился на мне под чужим именем?» — возразила я мягко. «Разве мне нет дела до того, что мать твоя объявляет тебе, что ей жаль твою жену? Не жестоко ли с твоей стороны, Юстас, обвинять меня в любопытстве за то, что я не могу примириться с невыносимым положением, в которое ты поставил меня? Твоя скрытность омрачает мое счастье и угрожает моему будущему. Твоя скрытность отчуждает нас друг от друга в самом начале нашей брачной жизни. И ты ставишь мне в вину, что я принимаю это к сердцу. Ты говоришь, что я вмешиваюсь в дела, которые не касаются меня. Они касаются меня, в них замешаны мои интересы. О, милый мой, зачем ты придаешь так мало значения нашей любви и нашему доверию друг другу? Зачем ты оставляешь меня в неизвестности?» Он отвечал со строгой, безжалостной краткостью. «Для твоей пользы». Я молча отошла от него. Он третировал меня как ребенка. Он последовал за мной, он взял меня грубо за плечо и заставил повернуться к нему опять. «Выслушай меня», — сказал он. «То, что я скажу тебе сейчас, я скажу в первый и в последний раз. Знай, Валерия, что если ты откроешь когда-нибудь то, что я скрываю от тебя, жизнь твоя сделается пыткой. Ты не будешь знать покоя ни днем, ни ночью. Дни твои будут днями ужаса, ночи твои будут полны страшных сновидений. И не по моей вине, заметь, не по моей вине. С каждым днем твоей жизни будет усиливаться твое недоверие ко мне, твой страх, и этим ты будешь проявлять ко мне самую низкую несправедливость. Клянусь тебе моей верой как христианин, клянусь тебе моей честью как человек, что если ты сделаешь еще шаг к открытию истины, ты лишишь себя счастья на всю остальную жизнь. Обдумай хорошенько все, что я сказал тебе. У тебя будет время на это. Я пойду сказать моему другу, что мы раздумали воспользоваться его яхтой. И не вернусь раньше вечера». Он вздохнул и взглянул на меня с невыразимой грустью. «Я люблю тебя, Валерия», — сказал он. «Бог свидетель, что вопреки всему, что произошло между нами, я люблю тебя больше, чем когда-нибудь». С этими словами он ушел от меня. Я должна писать правду о себе, как бы странно она ни казалась. Я не берусь анализировать мои побуждения. Я не берусь угадать, как поступили бы на моем месте другие женщины. Но я знаю, что ужасное предостережение мужа, ужасное в особенности по своей таинственности и загадочности, не произвело на меня устрашающего действия. Напротив, оно подкрепило мою решимость открыть то, что он скрывал от меня. Не прошло 2 минут после его ухода, как я позвонила и приказала подать карету для того, чтобы отправиться к майору Фитцдэвиду. Ходя в ожидании взад и вперед по комнате, в моем лихорадочном возбуждении я не способна была сидеть на месте, я случайно увидела себя в зеркале. Мое лицо поразило меня. Так оно было дико, так страшно. Могла ли я представиться в таком виде незнакомому человеку? Могла ли я надеяться произвести на него благоприятное впечатление? Я позвонила опять и приказала послать в мою комнату одну из горничных. У меня не было собственной горничной. Жена управляющего яхтой стала бы прислуживать мне, если бы мы отправились в море. Теперь же мне необходима была помощь женщины. Горничная явилась. Можете судить, в каком ненормальном, беспорядочном состоянии духа была я в то время. Я, не шутя, обратилась за советом насчет своей наружности к незнакомой служанке. Она была женщина средних лет, с лицом и манерами, ясно выражавшими обширное знакомство со светом и его слабостями. Я сунула ей в рук денег столько, что удивило ее. Перетолковав по-своему причину, побудившую меня подкупить ее, она поблагодарила меня с цинической улыбкой. «Что могу я сделать для вас, сударыня?» — спросила она фамильярным шепотом. «Говорите тише, в соседней комнате кто-то есть». «Я хочу казаться как можно лучше и позвала вас, чтобы вы помогли мне», — ответил я. «Понимаю, сударыня». «Что вы понимаете?» Она многозначительно покачала головой и продолжала шепотом. «Будьте покойны, я опытна в этих делах. Вам предстоит свидание с каким-нибудь джентльменом. Не сердитесь на меня, сударыня. Я всегда говорю прямо, но без всякого худого умысла. Такова моя манера». Она замолчала и окинула меня критическим взглядом. «На вашем месте я не меняла бы платье. Цвет идет вам». Не время было сердиться на дерзкую женщину. Я не могла обойтись без ее помощи. Притом она была права насчет платья. На мне было платье нежного маисового цвета, красиво отделанное шелком, и оно шло мне. Но прическа моя была в большом беспорядке. Горничная поправила ее с быстротой и ловкостью, показывавшими, что парикмахерское искусство не было для нее новостью. Отложив в сторону гребни и щетки и взглянув на меня, она начала осматривать туалетный стол, как будто искала чего-то. «Где они у вас?» — спросила она. «Что вам надо?» «Взгляните на цвет вашего лица, сударыня. Вы испугаете его, если покажетесь ему в таком виде. Вам необходимо нарумяниться хоть немного. Где они у вас?» «Как? У вас нет румян? Вы никогда не употребляете румян? Возможно ли?» С минуту она была вне себя от изумления, потом попросила у меня позволения сходить в свою комнату. Я отпустила ее, зная, зачем она шла. Она вернулась с коробкой румян и белил, и я не сказала ничего, чтобы помешать ей. Я видела в зеркале, как кожа моя получила искусственную нежность, щеки — искусственный румянец, глаза — искусственный блеск, и я не сказала ничего, чтобы помешать этому. Нет, я смотрела на отвратительную операцию спокойно. Я даже восхищалась удивительным искусством, с которым она была сделана. «Я покорюсь», — говорила я себе в безумии того несчастного времени. «Я покорюсь всему, что только может помочь мне овладеть доверием майора и открыть значение ужасных слов моего мужа». Гримировка моего лица была окончена, горничная показала мне пальцем на зеркало. «Припомните, сударыня», — сказала она, — «какой вы были, когда послали за мной, и взгляните на себя теперь. В своем роде вы теперь красивейшая женщина в Лондоне. О, эта жемчужная пудра делает чудеса, когда умеешь употреблять ее».